и нам всем нужно будет глава поговорить. Я налил из графина воды и выпил в этот раз уже из стакана. Подошел к зеркалу. На меня смотрело худощавое скуластое лицо с карими глазами. Волосы имели цвет вороного крыла и торчали в разные стороны. В меру пухлые губы и острый подбородок, правильные черты лица. Как бы сказала моя бывшая жена, породистость на лицо. Одевшись, я спустился по лестнице. О следах боя почти ничего не напоминало, и это показалось мне странным. Герда домывала полы в гостиной, а Нахай что-то пытался починить, но и здесь не оказалось следов ни от выстрелов, ни от магии. «А как так вышло, что нет следов от боя?» «Мы с Гердой тоже удивлены». Слуга оторвался от починки стула. «Если бы все, кто находился в здании, использовали магию, то от усадьбы не осталось бы камня на камне, а, скорее всего, в труху превратилось полрайона». «Но как такое возможно?» — не унимался я. «Не представляю». Нахай опустил голову. «Подавители магии», — подойдя ближе к нам, сказала Герда. «Они запрещены, есть только у имперской гвардии», — возразил слуга. «Но это в Российской империи, а кое-где и разрешены», — не согласилась девушка. «Ты хоть себе представляешь, сколько нужно подавителей, чтобы заблокировать 40 человек одаренных?» — спросил Нахай, посмотрев на девушку как на слабоумную. — Представляю, и число подавителей в нашем случае зависит не от числа ариста, а от объема здания. Герда победно улыбнулась. — Отвечая на твой вопрос, потребуется 56 подавителей, чтобы заблокировать всю усадьбу. Я рассчитала, когда наводила порядок. Но Нахай и не думал сдаваться, слуга вновь возразил. «Даже один подавитель — это приличный срок, а 56 равносильно объявлению войны между государствами!» Герда отложила тряпку и с задранным носиком подошла к Нахаю. «Что ты скажешь на это?» Она достала из кармана медальон с пауком в центре, раскинувшим тонюсенькие лапки к шести граням подавителя. «Подавитель!» — изумился слуга. «Ага», — довольная собой подтвердила девушка и убрала медальон в карман. «Ты где его взяла?» — решил вмешаться я. «Нашла, когда убиралась». «Вот как? А это было интересно». Я другими глазами взглянул на девушку. Она явно не такая простая, как хочет казаться. Все замолчали, и каждый задумался о своем. «А этот подавитель работает?» — осторожно поинтересовался я. «Он поврежден», — с сожалением в голосе ответила Герда. Вновь достав подавитель из кармана, предсказательница перевернула медальон тыльной стороной, демонстрируя нам дыру на обратной стороне артефакта. «Восстановить невозможно». «Дай-ка его мне», — попросил Нахай. Девушка неуверенно протянула подавитель слуге. «Это британский образец», — сделал заключение Нахай. «Причем современный». «А подавитель действует на магию изнанки?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Нет, господин, принцип подавителя очень прост. Он парализует точки энергии в ограниченной области. Вот только это касается внешней энергии». «Значит, я вполне могу применить магию крови под подавителем?» — решил уточнить я. «Именно так», — подтвердил слуга. Я взял подавитель из рук Нахая, покрутил немного. Металл потрескался, и все внутренности магического устройства отсутствовали. В руках у меня была лишь оболочка. «Ладно, раз вы все знаете обо мне, то я бы хотел побольше узнать об этом мире». «Мы о вас ничего не знаем, кроме того, что вы из другого мира», — поправил меня Нахай. «И то, что способны использовать магию крови», — — добавила Герда. «Ну, остальное не очень-то и интересно». Попытался съехать с темы я, но слуги оказались настойчивы. «А это означает, что вы заключили договор с демоном», — с напором возразил Нахай. «Что вы должны отдать демону, господин?» Я нехорошо уставился на азиата. «Мы хотим знать, кому служим, и понимать, как долго это продлится», — добавила Герда. «Снюхались», — зло подумал я. «Ладно, я действительно заключил контракт с высшим демоном. И нет, душа останется при мне. Предмет договора — месть. Я должен отомстить за род Демидовых, убив 3 человек, виновных в гибели рода. Ну что, довольны?» «Лично мне нравится такой договор. Я очень уважал ваше... Аристарха Захаровича, вашего отца. Думаю, поправлять слугу не имеет смысла. Все присутствующие и так понимали, что глава рода мне отцом не являлся». «Хорошо». С облегчением выдохнул я, но, как оказалось, рано. «Я кое-что видела, но толком ничего не поняла. Какие-то звезды на погонах, удостоверение, личное оружие. Господин, вы были военным или полицаем? Уверена, что вместе с Нахаем?» Она посмотрела на азиата. «Мы разберемся». «Вот дотошная немка! Нет, все ей нужно досконально выяснить». «КГБ. Так называлась служба безопасности в моей стране. У вас история пошла по другому пути. Больше вам знать обо мне не нужно. По крайней мере, пока». «Что за КГБ?» Флегматично поинтересовался Нахай. Он будто не слышал, что я только что сказал. «Комитет государственной безопасности. Что-то вроде тайной канцелярии». Назвал я первую ассоциацию, которая пришла на ум. «Понятно», — буднично обронила Герда. «А теперь я бы хотел узнать побольше о мире, в который попал». «Герда, принеси из гостиной карту, будь любезна», — попросил девушку азиат. «Хорошо». Сам же Нахай направился в сторону кухни. Герда тоже ушла, но в другом направлении. «Нет, они что, сговорились? Или все спланировали?» Я решил не нервничать и, расположившись поудобнее на диване, просто подождать. Слуга заварил чай на травах и принес на подносе приборы на 3 человек. Еще на подносе наблюдались различные фрукты в сиропе, варенье и какие-то плюшки. Последние интереса у меня не вызвали. Герда же принесла, судя по цветам, политическую карту мира. Девушка поставила карту на треноге передо мной. И когда я взглянул на карту, у меня отвисла челюсть. Если границы Российской империи, на мой взгляд, более-менее соответствовали границам Варшавского договора, то Китая не было совсем. Как, впрочем, на карте не оказалось Японии, Северной и Южной Кореи, Малайзии, Индонезии, да что там, всей Океании. А на их месте пузатыми буквами красовалась надпись «Великая Монголия». «Нахай, а ты из какой страны?» — поинтересовался я. «Мои родители бежали из Великой Монголии в 50-е годы». «Почему?» «Политические интриги, господин». Нахай склонил голову так низко, что я понял, что продолжать эту тему не стоит. Я начал изучать карту дальше. Вместо Индии, Пакистана, Бангладеша и Афганистана была одна страна — Индийский халифат. Северную Америку занимала Конфедерация Соединенных Штатов. Западная Европа была частью Великобритании, и этого мне было достаточно для начала. Я понял общий принцип. Страны оказались крупнее, а некоторые события здесь не произошли по каким-то причинам или пошли по совсем другим рельсам. Как так получилось, что маленькое королевство за Ла-Маншем захватило половину Европы? Решил уточнить я. «Все просто. У них самые крупные и мощные места силы», — без запинки выдала Герда. А как же техника и ядерное оружие? Господин, техника не смогла заменить одаренных, хоть и сделала простолюдинов более эффективными на поле боя. А о ядерном оружии я не слышал, — ответил Нахай. Все становилось на свои места. А Индия и Китай, то есть Великая Монголия и Индия, никогда не были захвачены Великобританией? Решил я уточнить. Наверное, вы хотели сказать индийский халифат. Это исключено, — уверенно заявил слуга. Попытки были, но кончились они очень печально для англичан. Их флот просто развеяли по морю, а оставшихся одаренных или добили, или взяли в плен. «Революция 1917-го», — с опаской спросил я. «Бездарный мятеж пьяных солдат был жестоко подавлен императорской гвардией. Простолюдинов отправили в Сибирь на каторгу, одаренных аристократов прилюдно казнили на Дворцовой площади в назидание остальным». Это было как удар под дых. С другой стороны, какое мне дело до событий столетней давности, да еще в другом мире? А что там с этой вашей магией? Я сам не знал, почему меня несколько коробило от такого вопроса. Возможно, дело было в том, что всю сознательную жизнь мне вдалбливали, что никакой магии, а заодно и Бога, не существует. Что именно вас интересует, господин Климент? Кстати, как вас звали в вашем мире? Нахай это произнес совершенно невинным тоном. Ах ты, старый плут! Но я понимал слугу. Он хотел знать, кому служит, особенно учитывая, что я был наделен запрещенной магией. Меня звали Виктор Пасечников. Я был самым обычным пенсионером. Я не видел смысла скрывать это, да и проверить у Нахая возможности не было. Но вас я попрошу называть меня Климентом Аристарховичем, дабы не нарушать режим секретности. Слуги многозначительно переглянулись. «Если бы вы были самым обычным пенсионером, — передразнил меня Нахай, — то демон вас бы не выбрал». Ну что же, в этом был свой резон. Но я видел Великую Отечественную, правда, был еще пацаном, но война след оставила. А мой отец закончил ее в звании подполковника, участвовал в штурме Рейхстага. Он и воспитал во мне те качества, которые позже помогли поступить в высшую школу милиции, а уже позже мной заинтересовались и КГБ. «Я чувствую, вы не договариваете», — влезла в разговор Герда. «Пока этого достаточно. Нахай, будь добр, расскажи про магию». Слуги узнали и так много обо мне и, наконец, подчинились моей просьбе. Магия делится на три типа — внутреннюю, внешнюю и энергию изнанки. Еще ее называют татастха. Внутреннюю энергию человек генерирует сам. Внешняя считается заемной и берется из окружающего пространства. Она самая распространенная и доступная. А энергия изнанки приходит к нам из мест силы и отчасти от второй луны. Магия крови тоже считается энергией изнанки. Под конец добавил Нахай и многозначительно посмотрел мне в глаза. «Ничего не понятно». Я облокотился на спинку дивана и скрестил руки на груди. «Можно подробнее? И как у вас луны называются?» Легенда гласит, что луны — это две сестры. Старшая Мена. Она находится ближе к Земле и выглядит больше. Младшая Селена расположилась на дальней орбите и из-за этого кажется меньше. Но на самом деле луны почти одинаковые. Провела краткий курс астрономии Герда. Все одаренные используют внешнюю энергию, ее принято называть Бахиранга Шакти, или сокращенно Бахир. Ее обладатели делят на 6 ступеней – ученик, воин, ветеран, учитель, мастер и виртуоз. «Вот!» – радостно воскликнул я. «Это мне понятно, как звание в армии». «Да», – согласился слуга. Каждая ступень отличается от предыдущей по силе в несколько раз. Это геометрическая прогрессия. Виртуозов на планете не более пары тысяч человек. Но их было бы меньше, если бы не места силы. Места силы дают возможность подкачаться, решил уточнить я. Нахай утвердительно кивнул. В местах силы вызревают жемчужины. Иногда они образуются в деревьях, иногда их находят в телах убитых животных, иногда в камнях или на дне озер и рек. Жемчужины ускоряют прогресс и увеличивают силу. Что-то у меня голова идет кругом от всего этого. Информацию следовало переварить и упорядочить, хотя Нахай неплохо все рассказал. Думаю, я знаю, как вам объяснить так, чтобы вы сразу запомнили. Ну, давай, согласился я. Демоны, йокаи, и если брать местный фольклор, то водяные, лешие и русалки, а также божества. Это все существа из плана изнанки. Они уязвимы перед внешней энергией, также называемой антар. А ей обладают инквизиторы, ведьмаки, патриархи и священники. Все они имеют одну природу. В свою очередь, инквизитор не может сотворить банальный фаербол. Его сила заключается в теле, силе воли и вере. Все это позволяет подчинить демонов. Энергия изнанки пасует перед внутренней энергией. Но инквизитор ничего не может сделать самому посредственному магу. Эх, не так сказал. Сможет, конечно, но если только приблизится для рукопашной атаки и изобьет его. В свою очередь, демоны обладают иммунитетом к большинству магических воздействий внешней энергии. Если не на 100%, то близко к этому. Я вспомнил, как в меня прилетел огненный шар в том дворе, где я спас Герду. Да я его не заметил, отмахнулся, как от назойливого комара. Я понял. Здесь действует принцип камень-ножницы-бумага. Совершенно верно. На лице Нахая заиграла довольная улыбка. Вы значительно более проницательны, чем молодой господин. А какой уровень был, у меня раньше? Молодой господин почти не уделял времени обучению и развитию способностей. Его ранг — ученик, а стихия — огонь, как и у большинства мужчин рода Демидовых. Но прежний Климент почти не владел силой рода. Дьявол бы побрал этот мир! То печать призыва от высшего демона, то огонь является стихией рода. Вот как! Было неприятно, что мой носитель не уделял обучению сколько-нибудь должного внимания, а про силу рода нужно все-таки разузнать побольше. А что за сила рода? Можно поподробнее? Конечно. По мужской линии часто передается по наследству одна и та же стихия, и у вас это огонь. Но это не значит, что нельзя выбрать любую другую стихию. Вот только результаты, скорее всего, будут значительно скромнее. Здесь имеет место предрасположенность. Я задумался. А можно проверить мой ранг прямо сейчас? Задал я логичный вопрос. «Думаю, да. Я сейчас принесу один артефакт», — ответил слуга и удалился. Нахай вернулся с каким-то цилиндром, в котором виднелось отверстие для руки. Слуга протянул артефакт мне, взглядом указывая на отверстие. Я засунул руку в магический прибор. Игла неприятно кольнула меня в ладошку, а на круглом циферблате забегали две стрелки. Чудо не произошло. Я имел ранг ученик, а моей стихией действительно оказался огонь. — А могу я что-то наколдовать? Или ранг ученик совсем бесполезный? — Да, господин. Встаньте, пожалуйста, подойдите к колонне и представьте, что она горит, — предложил Нахай. Деревянная колонна, выполненная из красного дерева и покрытая лаком, уходила к потолку. Я подошел к ней и сделал, как и велел слуга. Но ничего не случилось. «Вам нужно не только представить, но и вместе с этим захотеть», — объяснил слуга. Я закрыл глаза и захотел. Открыв глаза, я с облегчением обнаружил, что нифига не вышло. «Вам нужно успокоиться или, наоборот, пребывать в состоянии повышенного возбуждения. Тогда сила сработает». «Ага». Я еще раз закрыл глаза и представил летний луг из полевых цветов, что я бегу по нему, а воздух вокруг наполнен ароматами трав. Легкость и безмятежность накрыли меня с головой, и я в каком-то смысле выпал из реальности. За полем простирался лес, и вот он-то и вспыхнул. И если сначала это было еле заметно, то вскоре загорелись все деревья от корней до самых верхушек. Я ощутил запах гари и тепло на ладонях. Открыв глаза, уставился на колонну, которая бодренько себе полыхала огнем. — У вас получилось, господин Климент, — радостно сообщила Герда. А Нахай сотворил уже свое заклятие, и колонну окутал маленький торнадо со снежинками. В гостиной похолодало, а колонна покрылась инеем. Огонь угас, а от колонны пошел черный дым. — Ясно. Это требует практики, — протянул я. — Тогда давайте займемся насущными делами. Что у нас там? — Господин, мы собрали всех убитых в леднике, но нам нужно срочно организовать похороны, а для этого необходимы деньги, — прямо в лоб заявил слуга. — Ну, а ведь и правда. Как я мог забыть про это? — А где обычно деньги хранятся? В банке? — Да, но счета, скорее всего, заморожены, а в сокровищнице должны быть наличные, — без тени насмешки сказала Герда. — Как правило, там установлен замок, завязанный на магию крови. Но даже так не все члены семьи имеют доступ к сокровищнице. Узнать можно, только проверив. — Она же вроде запретная или чего-то там не понимаю. — Вы совершенно правы, господин, — подтвердил Нахай. — Магия крови запретна, но ее все время используют для замков и договоров. А сигнальные уловители настроены таким образом, что реагируют только при значительном всплеске энергии. — Значит, если вызвать маленького бесенка, то никто этому не придаст значения, — решил уточнить я. — Примерно так, — снисходительно улыбнулся слуга. От всей этой магии голова шла кругом, и я решил заняться более понятными для меня вещами. — Нахай, проводи нас к сокровищнице. — Слушаюсь, господин. Мы прошли через пару коридоров и спустились по винтовой лестнице, и, к моему удивлению, обнаружили, что кто-то пытался вскрыть сокровищницу, но неудачно. — Что здесь произошло? — нахмурившись, спросил я. — Мы не нашли трупов взломщиков, господин, но они определенно были. Их забрали свои же. Дело в том, что любая сокровищница запитана от источника, и чтобы ее взломать, нужно потратить очень много энергии и времени. У убийц вашего рода ни того, ни другого не было, и им пришлось бросить эту затею. — Ладно, что нужно сделать? — Засуньте руку вон в ту пасть. Я с сомнением уставился на голову льва с раскрытой пастью. Вашу кровь возьмут на анализ. Если вы в списке допуска, то дверь откроется. — А если нет? — настороженно спросил я. — Ваш отец был предусмотрителен. Наверняка он рассматривал вариант вашей несанкционированной попытки посетить сокровищницу и установил ограничения, — объяснил Нахай. — Какие ограничения? — не унимался я. «В худшем случае вас ударит током или обольет ледяной водой с головы до ног», — добавила Герда. «Я все еще сомневаюсь», — протянул руку в пасть льва. Пасть сомкнулась, не давая возможности вытащить руку наружу. Что-то щелкнуло, и я почувствовал укол. Все замолкли. Секунд 10 ничего не происходило. И, наконец, огромная плита со скрежетом откатилась в сторону. Я облегченно выдохнул, а пасть отпустила мою руку. Передо мной и моими спутниками открылась сокровищница. Внутри загорелся неяркий свет, но он все нарастал, пока внутри сокровищницы не стало светло, как днем. Я перешагнул порог первым. Внутри стояли какие-то сундуки с надписями и замками, с выбитыми на них рунами. Я подошел к раскрытому сундуку. Пачки денег небрежно лежали сверху, снизу просматривались золотые монеты. «Этого хватит?» «Думаю, с избытком», — подтвердил слуга. «Тогда забирай его на похороны и займись этим вопросом прямо сейчас». «Слушаюсь, господин». Нахай сотворил какое-то заклятие и почти без усилия подхватил сундук, а затем слуга направился к выходу. К слову, таких вот сундуков здесь было порядочно. Хоть и это радовало, что забивать голову экономикой не придется в первое время. Сокровищница сужалась к дальней стене, но и это оказалось не все. Сбоку расположился проход, уходивший дальше за стену. И вот там обнаружилась еще одна дверь. Но дверь была небольшой. Чтобы в нее протиснуться, мне пришлось бы пригнуть голову и согнуть колени. Все та же система с головой хищной кошки, но в этот раз голова была поменьше, и принадлежала она рыси. Теперь мне пришлось сжать руку, чтобы протиснуть ее внутрь пасти. Последовал очередной укол, но дверь не открылась. А глаза у кошки загорелись зеленым. «Это что, предупреждение?» — озадаченно уставился я на кошачьи глаза. «Нам лучше уйти», — с опаской произнесла Герда. Глаза кошки поменяли цвет на зеленый, и я почувствовал какое-то давление, будто внутри сокровищницы стало душно и нечем дышать. Я с усилием выдернул руку из пасти и быстро проследовал к выходу. «Согласен, потом будем разбираться, когда узнаем, что к чему». Мы покинули сокровищницу. Дверь сама закрылась за нами. Герда остановилась и закатила глаза. Глаза девушки заволокла белая пелена. Я не сразу понял, что она впала в транс. Нахай отодвинул меня рукой и загородил от девушки. «Отойдите, господин!» Слуга вытащил меч, висевший у него на поясе. «Что происходит?» — забеспокоился я. «Она — лунная сестра!» Нахай мельком взглянул на меня, увидел непонимание в глазах и соизволил объяснить. «Наша Герда — оборотень. И в кого она обернется и как будет себя вести — большой вопрос». Через секунд 15 девушка устало выдохнула. Она изумленно уставилась на Нахая и его оголенный меч. «Что происходит?» — возмущенно спросила она. «Это ты должна нам объяснить. Почему не сообщила, что ты лунная сестра?» Слуга не опускал меча. «Простите, господин», — Герда поклонилась. «Я виновата. Действительно, я должна была вам сказать, но не сделала этого. Но это лишь потому, что не успела, и моя форма не опасна. Я полностью контролирую свой дар». «Это скорее проклятие», — не согласился Нахай. «Магия лунных сестер завязана наизнанку. Какая у тебя форма?» «Не опасная», — уклончиво ответила девушка. Теперь я закатил глаза. «Женщины! Вечно они считают, что могут все контролировать и решать за всех». «Герда, скажи, лунные сестры представляют угрозу для окружающих?» — спросил я нарочито спокойным голосом. «Да, господин, но я...» Договорить девушке я не дал, оборвав на полуслове. «А ты прибыла из германского баронства, правильно?» Вкратчиво поинтересовался я. «Из графства. Но, по сути, вы правы, господин». Герда ответила понурым голосом и опустила голову. «А значит, ты наверняка должна была

Мы вернулись к сокровищнице, и в этот раз мне удалось открыть вторую дверь с помощью кольца. Внутри на стене висели артефакты, а на письменном столе лежали аккуратно разложенные по папкам документы. Но не это привлекло мой взгляд.